Глава третья. Настюша. Папа не пришел на Новый год. Я ждала его. Очень ждала. Мы с мамой накрыли стол, зажгли огоньки. Даже мой заяц был в своем лучшем платье. Я сидела у окна и смотрела, как все папы возвращаются домой с большими сумками. Они приносили подарки, а один папа даже нес елку. Но мой папа так и не пришел. Потом мама сказала, что мы поедем к бабушке. Я радовалась, потому что там тоже вкусные печеньки и подарки. Но все равно думала. А папа? Он нас там найдет? Мама сказала, что он работает. Но разве можно работать в Новый год? Это же праздник. И папа всегда говорил, что праздники для семьи. Прошло много дней. Мы с мамой остались у бабушки. Здесь весело, и дедушка всегда играет со мной в строителей. Но папы так и не было. Я уже не знала, спрашивать ли у мамы, потому что каждый раз, когда я говорила про папу, мама начинала странно дышать и отворачивалась. Она говорила, что он нас любит. Но если он любит, почему он не приходит? На площадке сегодня была девочка. Ее звали Лиза. Она была немного старше меня и играла в песочнице. Мы строили замок, но она вдруг спросила: «А твой папа где?» Я задумалась и ответила: «Он работает. Он нас любит, просто не может прийти». Лиза посмотрела на меня так, как будто она что-то знает. «Наверное, он умер», — сказала она просто, будто это ничего не значит. «Мой друг тоже так говорил». А потом его мама сказала, что папа умер. У меня внутри все похолодело. Нет, она не права. Папа не может умереть. Если бы он умер, мама бы сказала. Правда? Я уставилась на нее, не зная, что ответить. У меня в горле появился комок, а сердце стало биться так быстро, что я даже слышала его. Бум-бум, бум-бум. Нет, сказала я твердо. Хотя голос дрожал. «Он не умер. Мама бы сказала». Но Лиза только пожала плечами и вернулась к своему замку. Я ушла с площадки, не попрощавшись. Мне стало страшно. Очень страшно. А что, если она права? Мама ничего не говорит, потому что ей тоже грустно. А если он умер? Почему никто мне не сказал? Я ведь уже большая. Я могу понять. Когда я вернулась домой, мама сидела на кухне. Она улыбнулась мне, но я сразу поняла, что улыбка не настоящая. Она такая, когда мама грустит, но не хочет показывать. Я встала у двери и спросила: «Мам, а папа умер?» Мама так быстро повернулась ко мне, что я испугалась. Ее глаза стали большими, и она открыла рот, но не сказала ни слова. Просто смотрела на меня. Лиза сказала, что если папа не приходит, он, наверное, умер. Это правда? Мама подскочила, подошла ко мне и села на корточки. Она взяла меня за плечи, как будто боялась, что я убегу. «Настенька, послушай меня!» Ее голос дрожал. «Папа не умер. Ты слышишь меня? Он жив. Просто сейчас он не может быть с нами. Это сложно. Но он тебя очень любит. Очень-очень». Я смотрела на нее, пытаясь понять, правду ли она говорит. Она держала меня так крепко, что это даже немного больно. Я кивнула, но внутри все равно было холодно. Если он жив, то почему его нет? Почему он не звонит, не приходит? Мама обняла меня, и я почувствовала, что ее плечи дрожат. Она сказала, что я ее самая сильная девочка, что мы справимся. Но я не хочу быть сильной. Я хочу, чтобы папа пришел домой, чтобы он обнял нас и сказал, что все хорошо. Но он так и не пришел. А это значит, что он все-таки умер. Аня. Когда Настя задала мне этот вопрос, у меня внутри все оборвалось. «Мам, а папа умер?» В ее голосе не было сомнений. Она была абсолютно серьезна. Как будто эта мысль уже давно жила в ее маленькой голове. Я не могла дышать. Казалось, стены давят со всех сторон. Как мой ребенок мог подумать такое? Я опустилась перед ней на колени, схватила ее за плечи почти судорожно. Мои руки дрожали. «Настенька, что ты говоришь? Папа жив! Ты слышишь? Он жив, и он любит тебя!» Но она смотрела на меня большими глазами, в которых было столько недоумения и грусти, что я почти не выдержала. Она продолжала. «Лиза сказала, что если папа не приходит, то он, наверное, умер». «Кто это Лиза? Почему она посмела так говорить?» Гнев, ужас, бессилие — все смешалось в моей голове. Я обняла Настю так крепко, как будто хотела защитить ее от всего мира, и прижала к себе ее маленькое теплое тело. Она была такой хрупкой, такой беззащитной. Позже я укладывала ее спать, но не могла выкинуть из головы этот разговор. Она заснула, обняв своего старого зайца. А я осталась рядом, смотрела, как она дышит, и чувствовала себя самой ужасной матерью на свете. Если мой трехлетний ребенок может подумать, что ее отец умер, значит, я где-то очень сильно ошиблась. Я не защитила ее от этой боли. И все это из-за него, из-за Игоря. Я старалась не думать о нем, но это было невозможно. Гнев сжигал меня изнутри. Как он мог так поступить? Где тот Игорь, который крутил Настю на руках до смеха, пока она визжала от восторга? Где тот отец, который ночью читал ей сказки, даже когда был уставшим? Я вспомнила одну из тех ночей. Настя тогда никак не хотела засыпать. Она была совсем крошкой. Ей было меньше года. Я лежала на кровати, совершенно измученная, и шептала. «Игорь, я больше не могу. Ты можешь уложить ее?» Он улыбнулся и взял ее на руки. Она тут же перестала плакать. Он ходил с ней по комнате, напевая что-то тихое и незнакомое, пока я не уснула. Когда я проснулась, он все еще сидел с ней в кресле, уже спящий, и гладил ее крошечную ладошку. «Она чудо!» — шепнул он тогда. «Мы с тобой самые счастливые». А теперь... Теперь он даже не вспомнит о ее дне рождения. Я с трудом узнаю его. Может быть, он всегда был таким. Может, он только притворялся. Идеальный муж, идеальный отец. Я не могу понять, кто он теперь. Как он мог оставить нас с Настей, зная, как она его любит? Это была не просто измена. Это было предательство. Проснувшись рано утром, я почувствовала странную тревогу. Что-то было не так. Я подошла к Насте и, едва прикоснувшись к ее щеке, поняла, она горит. «Настя!» — позвала я, но она не открыла глаза. Она только что-то пробормотала и повернулась на бок. Я быстро побежала за градусником. Температура 39,8. У меня началась паника. Я сразу вспомнила все страшные истории, которые когда-либо слышала. Что, если это что-то серьезное? Что, если я не успею? Я набрала маму, которая была в отъезде. Она сказала, чтобы я срочно звонила врачу. Я так и сделала. Когда приехал врач, я сидела рядом с Настей, не отпуская ее руку. Она была горячая, как печка. Но я не могла отойти. Мне казалось, что если я отпущу ее, даже на минуту, все может стать еще хуже. Врач сказал, что это, скорее всего, вирус. Нужно сбивать температуру, много пить и обязательно наблюдать за состоянием. Он был спокоен, а я нет. Настя открыла глаза только через пару часов. Она посмотрела на меня, слабая, но все же улыбнулась. «Мам, а ты не уйдешь?» «Конечно, нет, моя хорошая. Я всегда буду с тобой». И тут я поняла. Настя потеряла веру. Она больше не чувствует себя в безопасности. Это я должна была ее защитить. Это я должна была объяснить ей, что она не одна. Что она всегда будет любима. Даже если Игорь решил исчезнуть из нашей жизни, я не позволю ему разрушить ее. Она заслуживает счастья, несмотря ни на что. Я наклонилась и поцеловала ее в лоб. Она снова уснула, а я сидела рядом, понимая только одно. Я больше никогда не позволю ей чувствовать себя ненужной. Мы справимся. Ради нее я стану сильной. Настюша. Мне холодно. Очень холодно, даже под одеялом. Оно тяжелое и кажется, что давит на меня. Я хочу позвать маму, но не могу. Голова такая тяжелая, что я не могу ее поднять. Я просто лежу и смотрю на зайца. Он тоже смотрит на меня. У него большие ушки, но он ничего не слышит. А я слышу все. Слышу, как мама ходит туда-сюда, что-то шуршит. Она плачет? Наверное, нет. Мама же говорит, что все хорошо. А вдруг она врет? Лиза сказала, что если папа не приходит, значит, он умер. И мама врет, потому что ей грустно. Может, это правда? Может, мама просто боится мне сказать? Я не хочу, чтобы папа умер. Я хочу, чтобы он пришел. Почему он не приходит? Мам, еле слышно шепчу я. Голос такой слабый, как будто он спрятался. Мама сразу подбегает. Ее лицо рядом, она вся такая теплая. Но я все равно мерзну. Что, малыш, ты хочешь пить? Жарко, холодно. Скажи маме. Она гладит меня по голове, а я начинаю плакать. Слезы сами бегут. Я не хочу, но они не останавливаются. Мам, позови папу, пожалуйста. Если он не умер, пусть придет. Пусть придет сейчас. Я почти захлебываюсь словами. Они цепляются друг за друга, как будто боятся не успеть. Мама замирает. Она смотрит на меня, и я вижу, что она тоже сейчас заплачет. Я не хочу, чтобы мама плакала. Я хочу папу. Настенька, папа, он не может прийти, но он любит тебя. Очень сильно, слышишь? Очень сильно. Нет, я качаю головой, хотя от этого она еще больше кружится. Если он любит, почему его нет? Почему он меня не обнимает? Я хочу, чтобы он обнял меня, как раньше. Чтобы сказал, что я его маленькая принцесса. Мама прижимает меня к себе так крепко, что я чувствую, как у нее дрожат руки. Она шепчет, что все будет хорошо. Но я не верю. Если все хорошо, почему папы нет? Почему он не звонит? Почему мама ничего не рассказывает? Я закрываю глаза, но мне становится еще страшнее. Вдруг я проснусь, а мамы тоже не будет. Вдруг я останусь одна. Мне кажется, что я падаю куда-то, где холодно и темно, и там никого нет. Я открываю глаза и снова вижу маму. Она со мной. Она всегда со мной. Но папы нет. «Мам, а папа нас больше не любит?» — спрашиваю я тихо. Мама начинает качать меня как маленькую, как тогда, когда я была совсем крошкой. Ее волосы щекочут мне лицо, а голос тихий и теплый. «Любит, Настенька. Он всегда тебя любил и будет любить. Просто так получилось. Но я здесь, слышишь? Я всегда буду с тобой». Я киваю, но внутри все равно пусто. Я так хочу, чтобы папа пришел, чтобы сказал: «Ты моя девочка». Но его нет. И может, Лиза была права. Может, мама просто не хочет говорить. Но я не хочу, чтобы папа умер. Папа, приди, пожалуйста. Просто приди. Настюша. Я открыла глаза. В комнате было тихо. Только лампочка светила тускло, как будто ей тоже было грустно. Я сразу поняла, что кто-то сидит рядом. Сначала я подумала, что это мама. Но потом увидела папу. Настоящего. Он сидел на краешке кровати и смотрел на меня. Я заморгала, чтобы проверить, не сон ли это. «Папа здесь? Правда здесь?» «Папа, это ты?» — спросила я шепотом. Голос был слабый, как у крошечного мышонка. Он улыбнулся, но как-то грустно. очень грустно, как будто он сам не верил, что здесь. «Это я, принцесса», — сказал он тихо. Я смотрела на него и не знала, радоваться или бояться. Он был настоящий, но такой странный. Может, это все-таки не он? «Ты не призрак?» — спросила я, прищурив глаза, чтобы лучше рассмотреть его. Папа нахмурился, а потом тихо засмеялся. Но смех у него был какой-то ненастоящий, как будто ему совсем не хотелось смеяться. «Нет, Настенька, я не призрак. Я настоящий, видишь?» Он протянул руку, и я осторожно прикоснулась к ней. Рука была теплая. Значит, правда, не призрак. «А я думала, ты умер», — сказала я и сразу почувствовала, как в горле стало тесно. «Ты так долго не приходил?» Лиза сказала, что папы, которые не приходят, умирают. «Это правда?» Он вдруг опустил глаза, а потом вздохнул. «Такой грустный! Я еще никогда не видела папу таким. У него глаза были, как у мамы, когда она плачет, но не показывает». «Нет, моя девочка, я не умер. Просто меня не было. Но я всегда думала о тебе. Всегда». Я крепче обняла своего зайца, чтобы он тоже слушал. Он должен знать, что папа живой. «А ты любишь нас? Меня и маму?» — спросила я. Мне очень хотелось это знать. Папа смотрел на меня долго, потом кивнул. «Конечно, люблю», — сказал он, — «очень сильно». «А почему тебя так долго не было? Почему ты не приходил?» Я чувствовала, как внутри все снова начинает болеть. Слезы сами катились. Я не могла их остановить. «Я думала, что ты больше нас не любишь». Папа протянул руку и погладил меня по голове. Его ладонь была такая теплая, как у мамы, когда она утешает. «Прости меня, Настенька. Я был неправ. Я...» Он замолчал, как будто не мог найти слова, а потом тихо добавил. «Я просто не знал, как все исправить». Я смотрела на него, и мне было его жалко. Очень жалко. Он был такой грустный, будто у него тоже болит внутри. Я потянулась к нему и обняла его за шею. Он стал совсем теплый. И мне стало чуть легче. «Не уходи больше», — попросила я. «Пожалуйста, мы с мамой очень скучали». Он прижал меня к себе крепче, и я услышала, как его сердце стучит. Бум-бум, бум-бум. Настоящее. «Я постараюсь, принцесса», — сказал он шепотом. Аня. Звонок в дверь. Раздался так неожиданно, что я вздрогнула и чуть не выронила кружку с недопитым чаем. Кто это может быть так поздно? Уложив Настю, я все сидела на кухне, пытаясь собраться с мыслями после разговора с Игорем. Я не ожидала, что он придет. Я даже не верила, что он способен. Но когда я открыла дверь, передо мной стоял он. Игорь. Настоящий, живой. Только совсем не такой, каким я его помнила. На пороге стоял холодный, чужой мужчина с усталым лицом и глазами, в которых не было ни капли тепла. «Где она?» — бросил он вместо приветствия. Я стояла в растерянности, не понимая, что сказать. Этот тон, этот взгляд. Он был не просто равнодушным, он был ледяным. «Что ты здесь делаешь?» Наконец выдохнула я, чувствуя, как внутри поднимается волна гнева. «Ты даже трубку бросил!» «А теперь решил приехать? Почему?» «Не устраивай драму, Аня», — отмахнулся он. «Я приехал, чтобы увидеть дочь. Проведи меня к ней». «Увидеть дочь?» — повторила я, почти рассмеявшись от абсурда. «Ты решил увидеть ее через месяц молчания? После того, как она думала, что ты умер? Игорь, ты вообще понимаешь, что она пережила?» Он смотрел на меня, как на сумасшедшую. Этот взгляд, полный презрения, заставил меня замолчать. «Ты используешь любую возможность, чтобы выставить меня виноватым», — сказал он сухо. «Хватит играть в жертву. Настя моя дочь, и я имею право ее видеть. Так что, пожалуйста, проведи меня к ней. Ты серьезно? Я шагнула ближе, чувствуя, как в груди разгорается ярость. Ты считаешь, что я играю? Ты был там, когда она плакала каждую ночь? Когда у нее поднялась температура от стресса? Когда она думала, что ты умер? Ты был там, Игорь? Аня, я не обязан выслушивать твои обвинения. Резко перебил он. Ты сама решила уйти. Ты сама решила делать из меня монстра. Хватит выставлять меня виноватым за все твои проблемы. Я застыла, не веря своим ушам. Этот человек когда-то был моим мужем, отцом моей дочери. Как он мог говорить такое? «Монстра?» — прошептала я, чувствуя, как слезы подступают к горлу. «Игорь, ты сам уничтожил нашу семью. Ты думаешь, я хотела этого? Думаешь, я хотела, чтобы наша дочь думала, что ее отец мертв?» Он только усмехнулся. Эта усмешка была настолько ледяной, что у меня перехватило дыхание. «Хватит истерик», — бросил он. «Проведи меня к дочери, или я сам найду ее комнату». Я стояла на месте, пытаясь собрать себя, чтобы не дать ему увидеть, как он меня сломал. В конце концов, я сделала шаг в сторону и указала на дверь, в которой мы жили с Настей после переезда к родителям. «Она спит», — сказала я тихо, почти шепотом. Игорь прошел мимо меня, не сказав ни слова. Его шаги были уверенными, как будто он чувствовал себя хозяином этого дома. Я закрыла глаза, услышав, как тихо открылась дверь в комнату Насти. Я осталась на кухне, чувствуя, как меня накрывает волна бессилия и боли. Этот человек, которого я когда-то любила, превратился в чужака. Но больше всего меня убивало то, что он все еще был важен для Насти. И ради нее я должна была выдержать все это. Когда Игорь вышел из комнаты Насти, он выглядел спокойным, даже слишком. Как будто ничего особенного не произошло. Как будто он просто сделал что-то обыденное, посетил дочь. Но его холодность только сильнее подливала масло в мой внутренний огонь. Я стояла в дверях кухни, скрестив руки на груди, и смотрела на него. Хотела сказать что-то колкое, чтобы он почувствовал, хотя бы часть того, что чувствую я. Но Игорь меня опередил. «Я думаю, мы можем договориться», — сказал он, как будто обсуждал бизнес-сделку. Его голос был таким ровным, что у меня внутри все закипело. «Договориться?» — я почти рассмеялась. «Ты о чем?» «Видеться с Настей», — продолжил он, не обращая внимания на мою реакцию. «Я готов приезжать раз в месяц. Думаю, этого достаточно. Для нее». Я застыла. Его слова прозвучали так, словно он предлагал мне какой-то грандиозный подарок. Раз в месяц. Для ее же блага. Это он так видит свое отцовство. «Раз в месяц?» — переспросила я, чувствуя, как гнев перекрывает все другие эмоции. «Ты серьезно сейчас?» Он кивнул совершенно невозмутимо, как будто не понимал, что делает что-то не так. «Настя должна привыкнуть, что так будет лучше для всех. Ей не нужно, чтобы я появлялся чаще. Это только запутает ее. Ты же не хочешь, чтобы она страдала?» Я сделала шаг вперед, чувствуя, как голос начинает дрожать. Но это была не слабость. Это был гнев. Настоящий. «Игорь, ты вообще слышишь себя? Ты говоришь о собственной дочери, как о постороннем ребенке, которого ты снисходительно согласился иногда навещать. Она тебя ждала. Ждала неделями. Она думала, что ты умер. А теперь ты собираешься приходить раз в месяц? Серьезно?» Он посмотрел на меня, как на эмоционально неуравновешенную женщину. И это только усилило мою злость. «Аня, я делаю то, что могу. У меня есть жизнь, есть работа. Я не могу проводить здесь все свое время. Ты должна это понимать». «Жизнь», — перебила я его, чувствуя, как голос становится громче. «А Настя, она не часть твоей жизни? Или это было только до тех пор, пока тебе стало неудобно? Ты действительно считаешь, что раз в месяц это нормально? Что этого достаточно для ребенка, который тебя обожает?» Игорь тяжело вздохнул, словно я отнимала у него время. «Это лучше, чем ничего», — сказал он сухо. «Я стараюсь». «Ты стараешься?» Я почти закричала. «Да ты понятия не имеешь, что значит стараться. Ты не видел, как она плакала ночами, как она спрашивала про тебя каждую минуту. Ты ничего не знаешь о том, каково это объяснять трехлетнему ребенку, почему папа больше не приходит. И ты называешь это старанием». Он отвернулся, будто мои слова его не касались. Как будто я просто разыгрывала сцену, которая ему наскучила. «Давай договоримся», — сказал он снова. Его голос был ледяным. «Раз в месяц. Это мое решение». Я смотрела на него и чувствовала, как что-то внутри меня ломается окончательно. Этот человек, которого я когда-то любила, отец моей дочери, он был чужим. Полностью чужим. «Делай, что хочешь», — сказала я тихо, чувствуя, как слезы подступают к горлу. «Но знаешь, Игорь, раз в месяц это не отцовство. Это жалкая попытка сделать вид, что тебе не все равно. И Настя это поймет, если уже не поняла». Он посмотрел на меня, и в его глазах мелькнуло что-то. Но это исчезло так быстро, что я не успела понять, что именно. Он ничего не ответил. Просто молча повернулся и ушел. Дверь за ним захлопнулась, а я осталась стоять в пустой кухне, слушая, как тяжело дышу. Настя заслуживала большего. Гораздо большего. И если Игорь этого не понимал, я сделаю все, чтобы она не чувствовала себя покинутой. Даже если это будет только моя битва. Я сидела за старым кухонным столом родителей, разглядывая газету с объявлениями. Рядом лежал листок, где я записывала варианты работы, но пока ни один из них не казался реальным. Образования у меня не было. После школы я поступила в университет, но не доучилась, потому что вышла замуж за Игоря. Тогда мне казалось, что семья — это главное. Теперь же я сидела в родительской квартире с чужими деньгами и чувствовала, как от этого мне становилось не по себе. Деньги, которые Игорь переводил для Насти, я не трогала. Они лежали на карте, нетронутые, потому что каждая копейка, потраченная из них, напоминала бы мне о нем. Я не могла. И жить за счет родителей больше не хотелось. Они и так сделали для нас слишком много. «Мам, ты не видела...» Начала я, но остановилась, когда увидела маленькое объявление в уголке газеты. «Требуется флорист. Опыт не обязателен. Обучение проводим сами. График удобный. Звоните». Флорист. Я даже не знала, что это работа для меня. Но что-то в этих словах зацепило. Цветы я любила всегда. В нашем старом доме с Игорем я выращивала герани, фиалки, даже один кактус, который Настя однажды случайно перевернула. Тогда мы вместе с ней пересаживали его. Смеялись, что у нас теперь кактус без дома. Я потянулась за телефоном и набрала номер. Пока шли гудки, сердце стучало быстрее, чем обычно. А вдруг это не для меня? А вдруг... «Алло», — ответил женский голос. Теплый, почти домашний. «Здравствуйте», — начала я, чуть заикаясь. «Я звоню по поводу вакансии флориста. У вас еще есть свободные места?» «Да, конечно», — женщина говорила так радостно, как будто я была первой, кто позвонил. «Вы хотите попробовать? Опыт есть?» «Нет, опыта нет», — честно призналась я. «Но я готова учиться». «Прекрасно». В голосе женщины не было ни капли сомнений. «Приходите завтра, мы все обсудим. Адрес запишите». На следующий день я стояла у входа в небольшой цветочный магазин. Я думала, что буду нервничать, но когда зашла внутрь, все тревоги ушли. Здесь пахло цветами, свежими, весенними, даже несмотря на зиму за окном. На стойке стояли огромные букеты роз, а у окна аккуратные горшочки с фиалками. «Здравствуйте!» Ко мне вышла женщина, которой, как я поняла, я звонила. Она была среднего роста, с добрыми глазами и теплой улыбкой. «Вы Аня?» «Я Тамара. Очень рада, что вы пришли». Мы поговорили, и все оказалось гораздо проще, чем я думала. Тамара объяснила, что ищет помощницу, потому что работы много, а рук не хватает. Она сказала, что готова всему научить. Главное — желание. «Цветы — это не просто работа», — сказала она. сказала она. «Это настроение, эмоции, радость. Вы сможете, я уверена». Я вышла из магазина с легким сердцем и улыбкой. Это было начало. Небольшой шаг, но мой. Теперь я могла делать что-то для себя, для Насти. Не зависеть ни от кого. Я вернусь домой вечером, уставшая, но счастливая. Потому что у нас снова будет будущее. И на этот раз только наше.